Теперь, когда перед вами прошли дети со всех улиц квартала, поспешим в большую залу. Мы вошли в огромную залу, украшенную статуями людей, оказавших величайшие услуги делу воспитания, и я был приятно поражен, увидев столько же девочек, сколько и мальчиков. «Смотрите», — сказал мне Динар, — «вот все преподаватели и школьники, разделенные по школам. Послушайте теперь». Я был восхищен, слушая, как эти тысячи детей пели все вместе два куплета гимна, первый в честь Икара, второй в честь какого-то другого благодетеля молодежи. «Гимн имеет более 100 куплетов», — сказал мне Динар, — «и каждое утро школьники поют куплет об Икаре и вместе с одним из других куплетов. Так приучаем мы детей к благодарности». «Я вижу, вы удивлены тем, что нашли здесь девочек. Знаете, что они вошли в другую дверь. Все здание разделено на две большие отдельные части. Одна для девочек, другая для мальчиков, с несколькими общими залами». «Как?» — воскликнул я. «Девочки от 5 до 16 лет в одной зале вместе с мальчиками того же возраста?» «Конечно! И без всякого неудобства. И даже со множеством преимуществ, потому что мы приучаем мальчиков с детства в семье и школе относиться ко всем девочкам как к собственным сестрам, а девочек внушать к себе уважение своей благопристойностью. Рассматривая стыдливость как охрану невинности и украшение красоты, мы развиваем в ребенке чувство стыдливости не только в отношениях между обоими полами, но и между девушкой и ее подругами, даже между мальчиком и его товарищами. Дети теперь в классах. Войдем в один из них. «Смотрите», — сказал мне Динар, — «как внимательны и почтительны дети, как ласково говорит с ними учитель. Смотрите также, как все чисто, ни одного чернильного пятна, ни на столах, ни на платьях. Перочинный ножик служит только для чинки перьев. Так могущественна привычка к порядку и чистоте». Посетив классы, составленные либо из мальчиков, либо из девочек, и другие для обоих полов, разделенные легкой перегородкой, мы последовали за детьми в гимнастический зал, где увидели множество аппаратов и приспособлений для гимнастических упражнений. Мы там видели также мальчика 10 лет, который забрался на мачту вышиной в 30 футов, отвязал веревки, привязанные к горизонтальному блоку, и спустился, соскользнув вниз вдоль столба. Нам рассказали, что накануне другой мальчик того же возраста взобрался на блок и прыгнул с высоты в 30 футов, не причинив себе никакого вреда. Но так как это было запрещено, потому что он рисковал сломать себе ногу, его будут судить за непослушание, и мы сможем присутствовать на этом суде. В то время как дети возвращались в класс, мы пошли осмотреть две школы плавания, которые находились во дворе. Одна для мальчиков, другая для девочек. Динар показал мне купальный костюм для каждого из обоих полов и объяснил, что когда ребенок уже умеет плавать, его приучают это делать в полном одеянии, чтобы он мог спастись, если бы упал в воду одетый. Его обучают так же, как надо спасать другого человека, если он тонет, ибо не пренебрегают никаким случаем, чтобы научить детей быть полезными своим близким. В ожидании суда над маленьким недисциплинированным прыгуном мы пошли погулять по двору. «В чем заключаются, — спросил я Динара, — награды, присуждаемые с целью возбудить соревнования?» «Ни в чем, ни в премиях, ни в венках, ни в отличиях, потому что, желая укоренить в детях чувство равенства и братского благоволения, мы весьма остерегались бы создавать отличия, которые возбуждали бы эгоизм и честолюбие одних, и в то же время зависть и ненависть других. Мы, впрочем, имеем столько других средств развивать в детях любовь к занятиям, что считаем полезным скорее сдерживать, чем разжигать пыл учащихся. Единственное отличие, которого желают дети, это быть выбранным в качестве самого способного и самого достойного руководить и наставлять товарищей под наблюдением учителя».